Южнокорейская лига за прогресс 9 декабря распространила заявление на тему «Одобрение проекта импичмента Пак Кын Хе означает только начало», в котором говорится: «Парламентом одобрен проект импичмента Пак Кын Хе. Это победа свечей, с которыми активно боролись рабочие, крестьяне, бедные и сторонники мирного объединения, за то, чтобы добиться срыва попыток к перестройке рынка труда, наказания виновника смерти Пэк Нам Ги и ликвидации бедноты. Одобрение проекта импичмента означает только начало. Наша борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута незамедлительная отставка власти Пак Кын Хе, независимо от развития событий по вопросу импичмента, распуск партии Сейнури и полная отставка кабинета министров. Будем бороться за то, чтобы добиться раскрытия подлинной картины крушения лайнера Сеул и смерти Пэк Нам Ги, расплаты за все преступления 4 лет, подчеркивается в заявлении. А 8 декабря южнокорейская газета Кунмин Ильбо поместила передовицу на тему «Чунь Ваде врет каждую минуту».